Страхи вернулись к ней, обычные мучительные страхи. «О, Дженни, неужели ты действительно думаешь, что тебе идет такая прическа? В самом деле, тебе не нравится челка, но она прикрыла бы твой слишком высокий лоб. А что, если она не оправдает его ожиданий?» Дэниел Пелл взял ее лицо в свои сильные руки. «Любимая, ты самая красивая женщина на всей земле. Зачем тебе косметика?» Он проник в самые сокровенные ее мысли. Дженни снова заплакала. «Я так боялась, что не понравлюсь тебе». «Не понравишься? Детка, я люблю тебя. Ты помнишь, какое письмо я послал тебе по электронной почте?» Дженни помнила каждое слово из написанных им. Она взглянула Пеллу в глаза и погладила его руки. «О, какой ты красивый! Какой замечательный!» Дженни прижалась губами к его губам. Несмотря на то, что в ее фантазиях они занимались любовью минимум раз в день, это был их первый реальный поцелуй. Она ощутила на губах его зубы, его язык. Ей показалось, что поцелуй их длился вечность, хотя на самом деле вряд ли занял больше одной секунды. Дженни утратила чувство времени. Она страстно желала, чтобы он вошел в нее и все плотнее прижималась к нему, слыша биение его сердца. Любовь должна начинаться в душах, но и тела нужно подключать как можно скорее. Ее рука скользнула по его обнаженной мускулистой ноге. Дэниел рассмеялся. «Послушай, любимая, может быть, нам лучше выйти отсюда?» «Конечно, как хочешь. У тебя с собой тот телефон, на который я тебе звонил?» Дэниел просил ее приобрести за наличные 3 сотовых телефона. Дженни протянула ему тот, по которому разговаривала с Пеллом сразу после побега. Он вскрыл его, вынул аккумулятор и сим-карту, выбросил их в урну и вернулся в автомобиль. «Остальные?» Дженни вынула и их. Один Пелл протянул ей, а второй положил себе в карман. «Нам следует», — начал он. Где-то неподалеку взвыла сирена, оба застыли. «Ангельские песни», — подумала Дженни, затем 12 раз прочла мантру на удачу. Сирены затихли вдали. «Пошли, любимые? Они могут вернуться». Она кивнула в ту сторону, откуда доносился звук сирен. Дэниел улыбнулся. «Меня они не пугают. Я просто хочу остаться наедине с тобой». Дрожь блаженства пробежала по спине Дженни, настолько сильная, что ей даже стало чуть-чуть больно. Западное отделение Центрального управления Калифорнийского бюро расследований, в котором работали десятки следователей, представляло собой двухэтажное современное здание, расположенное рядом с шоссе номер 68, и мало чем отличавшееся от других таких же зданий вокруг него. Функциональные кубы из стекла, строительного камня и бетона, в которых находились приемные врачей, адвокатские конторы, архитектурные фирмы, компьютерные компании и тому подобное. Все вокруг сияло идеальной чистотой и порядком и навевало нестерпимую скуку. Автомобильные стоянки, как правило, были наполовину пусты. Вдали простирались живописные холмы, в данный момент ярко-зеленые, благодаря недавно прошедшему дождю, а когда наступала засуха, холмы становились по-колорадски коричневыми. Самолет United Express накренился и скрылся за вершинами деревьев, заходя на посадку в аэропорту полуострова Монтерей. Кэтрин Дэнс и Майкл О'Нил находились в зале для совещаний КБР на первом этаже, прямо под кабинетом Кэтрин. Они стояли рядом, глядя на большую карту, на которой были отмечены дорожные посты, на сей раз иголочками, а не бумагой для заметок с энтомологической символикой. Никаких признаков Хонды водителя Worldwide Express пока обнаружено не было, и дорожные посты пришлось продвинуть еще дальше, миль на 80. Кэтрин Дэнс взглянула на квадратное лицо О'Нила и прочла на нем сложную смесь озабоченности и суровой решимости. Она знала О'Нила очень хорошо. Познакомились они много лет назад, когда Кэтрин еще работала консультантом по отбору присяжных и в ходе предварительной проверки изучала особенности характера и поведения претендентов на места присяжных, на основании чего в дальнейшем рекомендовала адвокатам, кого из них принять, а кого отвергнуть. Федеральная прокуратура пригласила ее для отбора присяжных во время процесса РИКО, на котором в качестве главного свидетеля выступал О'Нил. Как это ни странно, и своего покойного мужа Кэтрин встретила при сходных обстоятельствах. Она, как репортер, освещала процесс в Салинасе, а он был свидетелем обвинения. Дэнс и О'Нил сразу стали друзьями и сохраняли дружеские отношения на протяжении многих лет. Когда она перешла на работу в региональное отделение КБР, то стала часто сталкиваться с Майклом по службе. У Кэтрин появилось два наставника — Стэн Фишбурн, тогда руководитель отделения, и О'Нил.